Глава 20. Вы будете любить меня? «Джилл, вы поддержите меня, если я подам прошение о постоянной опеке над Люси?» — спросила я, страшно нервничая. «Я пока ничего не говорила Люси, Адриану и Поле. Я хотела сначала обсудить все с вами». Разговор состоялся 5 сентября, через день после начала занятий в школе, поэтому в доме были только Джилл, Тоша и я. Джилл внимательно посмотрела на меня и задумалась. «Я понимаю, что Стиви ищет для Люси семью подходящего этнического происхождения», — продолжала я. «Но удастся ли ей это? И сколько времени это займет? Люси считает себя британкой. У нее нет проблем с культурной идентичностью. Я стараюсь сделать все, чтобы она имела представление о своем наследии. У нее была такая тяжелая жизнь. Ей столько раз приходилось переезжать. Полная неопределенность. Ей хорошо с нами. Мы с Адрианом и Полой стали ее семьей. И она для нас много значит. Она много раз спрашивала, можно ли ей остаться, и мы готовы оставить ее с нами навсегда». Я говорила очень искренне. Джилл внимательно смотрела на меня. «Ну, что вы думаете, Джилл?» «Вы любите Люси?» — спросила Джилл. «Да, люблю», — мгновенно ответила я. «Она стала для меня настоящей дочерью, а Адриану и Поле — сестрой. Я знаю, что они думают так же. Сейчас они понимают, что Люси когда-нибудь уедет от нас, как другие приемные дети. Мы понимаем это, когда берем детей, но я знаю, что они будут на седьмом небе от счастья, если Люси останется с нами». Джилл кивнула и улыбнулась. «Да, я поддержу вас», — сказала она. «Я буду только рада. Я вижу, как счастлива Люси в вашем доме. Она идеально вписалась в вашу семью». «Спасибо, Джилл», — воскликнула я и захлопала в ладоши. «Спасибо огромное». Я вскочила, подбежала к Джилл и крепко обняла ее. «Вы — моя звезда», — Джилл рассмеялась. «Всегда пожалуйста. А теперь мне нужно поговорить со Стиви. Она социальный работник Люси, и ее мнение очень важно. От радости я совершенно забыла о Стиви. Как вы думаете, она поддержит мое прошение?» В душе сразу же зародились сомнения. «Наверняка. Ни один социальный работник не хочет заставлять ребенка переезжать без необходимости. И Стиви поймет, что шансы найти Люси идеальную семью весьма малы. На ее месте я на коленях благодарила бы вас за то, что вы готовы взять Люси навсегда. Я сразу же позвоню ей из офиса». Я расплылась в счастливой улыбке. «И как долго это займет? Вы мне поможете?» «Конечно. А пока подождем. Финальное слушание назначено на декабрь, но документы в суд нужно передавать в следующем месяце. Среди документов должен быть и план опеки. Стиви нужно будет пересмотреть его, прежде чем подавать документы. Она должна показать, что Люси остается в вашем доме. После декабрьского слушания социальная служба получит ордер полной опеки, и комиссия рассмотрит ваше прошение. Комиссия собирается раз в месяц. Если ваше прошение не будет получено в январе, то его рассмотрят в феврале. Вам нужно будет явиться на комиссию, а остальное социальная служба возьмет на себя». Я застонала. «Не волнуйтесь, все будет хорошо. Я пойду с вами. Уверена, что комиссия одобрит ваше прошение. Думаю, что к концу февраля все решится». «Прекрасно», — воскликнула я. Не в силах сдержать радости, я обняла и расцеловала Джилл. А она уже достала ручку и блокнот и начала что-то писать. Я терпеливо ждала. «Я пойду, чтобы побыстрее дать вашему заявлению ход. Я позвоню Стиви, а потом перезвоню вам». Джилл широко улыбалась. Я видела, что она так же счастлива, как и я сама. «Вы сегодня сделали мой день», — сказала она, когда я провожала ее к выходу. «А вы мой. Еще раз спасибо». И я снова обняла Джилл. Все утро я буквально летала. Я успела переделать все домашние дела, даже не заметив этого. Я знала, что Адриан и Пола будут в восторге, когда я им все расскажу. А для Люси это станет лучшим подарком на день рождения. У нее появится собственная семья. Я чувствовала себя самым счастливым человеком на Земле и неустанно благодарила Бога. В моей жизни был такой момент, когда мне сказали, что у меня, скорее всего, не будет детей. А теперь у меня их трое. И появляются новые дети под опекой. «Спасибо, Господи», — громко произнесла я. В 2 часа зазвонил телефон. Я схватила трубку, надеясь, что это Джилл, и все хорошо. Это действительно была Джилл, но оказалось, что произошло что-то ужасное. «Кэти, присядь». Голос Джилл был очень напряженным. «Я поговорила со Стиви, и у меня для вас плохие новости». Я сразу подумала, что Стиви уже нашла семью для Люси, такую, какую ей хотела найти. Это было плохо, но новости Джилл оказались еще хуже. «Стиви не хочет рассматривать ваше прошение о долгосрочной опеке. Она считает, что вы ей не подходите. Я пыталась ее переубедить, но она твердо стоит на своем. Она не будет за вас ходатайствовать». Сердце у меня упало. «Как это не подхожу?» «Вы не удовлетворяете культурные потребности Люси», — пояснила Джилл. «Ну так скажите, что еще мне нужно сделать?» — сказала я, замирая от страха. «Я все сделаю». «Дело не в том, что вы делаете или не делаете. Я знаю, что вы развиваете этническую идентичность Люси, но вы не можете измениться сами. Хотите сказать, что я не тайка? И даже частично?» — возмутилась я. «Именно. И у вас нет таких родственников и близких друзей». Я была вне себя от гнева. «Так говорит Стиви? Это чистой воды расизм. Неприкрытый. Джилл, мы живем в мультикультурном обществе. У меня есть самые разные друзья. Люси общается со всеми. Она не выделяется. Вы сами говорили, что она прекрасно освоилась в нашей семье. То, что мы все белые, не означает, что мы не можем принять эту девочку. Думаю, тут все дело в заморочках самой Стиви. Она не думает о том, что будет лучше для Люси. Она была одержима этой идеей с самого начала. Ей нет дела до того, что мы любим Люси и готовы стать ее родной семьей. Все это выброшено псу под хвост, потому что Стиви считает более важным расовую принадлежность». Я не могла больше говорить. Слезы душили меня. Возможно, я сказала лишнее, но мне нечего было терять. Джилл слушала меня молча. «Мне очень жаль, Кэти», — мягко сказала она. «Очень жаль. Я не должна была вселять в вас надежду до разговора со Стиви. Но я была абсолютно уверена в том, что она с радостью поддержит ваше прошение». «Это не ваша вина», — вздохнула я. «Это все? Мне нужно ехать». «Да». Я, не прощаясь, повесила трубку и разрыдалась. Когда дети вернулись домой, они сразу заметили, что со мной что-то не так. Я заверила, что все в порядке, и старалась не выдавать своих чувств, но это было нелегко. Весь отпуск я репетировала, что я скажу Джилл. Она меня поддержала, и я была счастлива. Я была абсолютно уверена в том, что Люси останется с нами. И тут такой удар. И от кого? От социального работника. Обычно я человек очень позитивный и настоящий оптимист. Мой стакан всегда наполовину полон, а не наполовину пуст. Я всегда утешаюсь тем, что могло быть хуже. Сейчас же меня радовало лишь то, что я ничего не сказала детям, и их не постигло такое глубокое разочарование. В конце концов, Люси останется с нами, пока Стиви не найдет ей подходящую семью, а это займет много времени. Но, несмотря на все уговоры, гнев мой не проходил. Я была искренне убеждена, что Стиви глубоко заблуждается. Я знала, что политкорректность в социальной службе играет важную роль, порой даже в ущерб другим не менее важным факторам и здравому смыслу. Я делала все, чтобы Люси знакомилась со своей культурой. Если бы девочка страдала и сама говорила, что не подходит нашей семье, и тогда я согласилась бы со Стиви и пожелала бы, чтобы она побыстрее нашла ей подходящую семью. Но все было не так. Совсем наоборот. Люси прекрасно себя чувствовала и хотела остаться. Но сдаваться я не собиралась. К ночи мое разочарование и гнев материализовались. Я решила, что утром, когда отвезу Полу в школу, нужно позвонить Джилл. И с этой мыслью я заснула, чувствуя себя совершенно разбитой. «Простите, что вчера бросила трубку, Джилл», — начала я. «Я была очень расстроена». «Понимаю. Послушайте, Кэти, если это вас утешит, то я тоже считаю, что Стиви не права. Но мы ничего не можем сделать. Именно об этом я и хотела вас спросить. Что мы можем сделать? Могу ли я как-то оспорить решение Стиви? Может быть, поговорить с ее начальником?» Джилл помолчала. Я чувствовала, что она подбирает слова. «Вчера я говорила со своим начальником, сразу после разговора со Стиви. Мы с ним считаем, что разговор с ее руководством не приведет ни к чему хорошему. Руководство почти наверняка ее поддержит, и тогда Люси могут перевести раньше, чем планировалось». «Что вы имеете в виду?» Сердце у меня упало. «Они же не нашли для нее подходящую семью». «Нет, но могут решить, что раз возникла расовая проблема, девочку лучше передать в азиатскую семью. Социальные службы уделяют этому огромное внимание». «Не говорите мне этого. Эта политкорректность дошла до маразма. Хуже того, это дискриминация. Единственный, кто уделяет этому внимание, это Стиви. Неудивительно, что у социальной службы такая дурная репутация». Я уже не могла сдерживаться и высказала Джилл все, что у меня на душе. Джилл дала мне остыть, а потом спокойно сказала: «Кэти, я всего лишь высказала вам наше мнение. Нам не хочется подавать жалобу. Я пыталась поговорить со Стиви, но она не изменит своего решения. Поскольку она является социальным работником Люси, то у нее есть все права решать за нее. Мне не хотелось бы обижать вас еще больше, если Люси неожиданно передадут в другую семью». «Я вас поняла», — резко ответила я. «Спасибо». И во второй раз за два дня я бросила трубку, не прощаясь. Меня все трясло, но я осознавала, что больше ничего не могу сделать. Джилл права. Стиви действительно может принимать решение. И если я пожалуюсь, то будет еще хуже. Мне оставалось лишь скрыть свое разочарование и сосредоточиться на дне рождения Люси на следующей неделе. Она хотела получить новый велосипед, и я собиралась в субботу поехать с ней в магазин. Но подарок она должна была получить только в день рождения. Вечером спросила ее, как она хочет отметить свой праздник. Может быть, пригласить друзей из класса. Но она ответила так: «Я не хочу никого приглашать. Я хочу провести день рождения с семьей. Мы можем пригласить бабушку и деда и устроить семейный праздник. Я хочу так». Слезы навернулись на глаза. Я не могла объяснить Люсе, почему плачу. Люси решила, чтобы мы отметили ее день рождения в боулинге, в новом торговом центре, который недавно открылся по соседству. Она слышала, как о нем рассказывали одноклассники, но сами мы там еще не бывали. Я позвонила родителям и сказала, что Люси хочет, чтобы они пришли на ее день рождения. Мама была очень тронута. «Чувствую, что мы стали для нее очень дороги», — сказала она. «Ты знаешь, что она называет нас «ба» и «дед»?» «Я слышала, как она иногда называет тебя мамой. Это непроизвольно». А потом она исправляется и говорит Кэти: «Знаю, это трудно. Опекуны должны не позволять детям называть их мамой и папой, чтобы не запутывать их и не настраивать против настоящих родителей». Мама вздохнула. «Если Люси сама называет тебя мамой, это не проблема. Ей просто нужна настоящая семья. Вот и все, дорогая». У меня снова навернулись слезы на глаза. Я никогда не смогу дать Люси такую семью. «Встречаемся в 12 в воскресенье», — сказала я. «После боулинга приедем домой на чай. Я заказала специальный торт. Люси он понравится». «Может быть, мне тоже испечь свои кексы?» — предложила мама. «Конечно, это будет так мило. Мама, не мешай Люси называть вас ба и дед. Это мне нужно быть осторожной, ведь она отправится в постоянную семью, и там у нее появится новая мама». «Я все понимаю, дорогая». Хотела бы я сама все понимать. И сам день рождения Люси в следующую среду, и наш праздник прошли прекрасно. В среду я разбудила всех чуть раньше, чем обычно. В ночных рубашках и пижамах мы собрались вокруг постели Люси и задарили ее подарками и открытками. Мама с папой собирались привезти свои подарки в воскресенье. Хотя от Бонни никаких подарков не было, Люси с удовольствием рассматривала наши подарки и открытки. И открытку от Джилл. Мы подарили ей велосипед, который она сама выбрала, я — коробку конфет, Адриан — две книжки, Пола — игры, а Тоша — фарфоровую кошечку. Думаю, эта кошечка понравилась ей больше всего. Люси ничего не сказала о матери. Она ничего и не ждала. Она быстро оделась, немного проехалась на новом велосипеде по саду, пока я готовила завтрак, а после завтрака отправилась в школу. Пока дети были в школе, я застелила стол праздничной скатертью, достала салфетки и приготовила обед по вкусу Люси. В день рождения дети сами выбирают обед. Люси заказала запеканку с курицей и чипсы. Я купила мороженое и небольшой праздничный торт. Парадный торт будет на празднике в воскресенье. Когда Люси вернулась, мой стол ее просто очаровал. И съела она в тот день гораздо больше. Но, думаю, больше всего ей понравилось быть звездой вечера. Она почувствовала себя по-настоящему особенной. После ужина она сама выбрала игры, и весь вечер мы играли. Но завтра всем нужно было рано подниматься, так что мы не засиделись. Я пришла поцеловать Люси на ночь. «Кэти», — сказала она, — «спасибо за прекрасный день рождения. Я чувствовала себя особенной». «Ты и есть особенная, дорогая», — ответила я, обнимая и целуя ее. «Самая особенная, и никогда об этом не забывай». Люси поцеловала меня и неожиданно сказала: «Я так вас всех люблю. Я знаю, что не могу остаться с вами, но все равно буду вас любить. А вы будете любить меня, пока я с вами?» «Люси», — «Дорогая, конечно же, я уже тебя люблю. Мы все любим». «Хорошо», — улыбнулась девочка. «Это мой лучший день рождения». Повернувшись к мистеру Банни, она сказала. «Вот, я же говорила, что они нас любят. И я была права». В воскресенье Люси обняла и расцеловала моих родителей. «Я так рада, что вы приехали на мой праздник». «И мы очень рады», — ответил папа. «Спасибо, что пригласила», — подхватила мама. В гостиной родители вручили Люси ее подарок, и мы все наблюдали, как она его открывает. Люси уже говорила маме, что хочет стать знаменитым косметологом и делать макияжки на звездам. К невообразимой ее радости мои родители подарили ей большой кукольный салон красоты в огромном красном чемодане. Все были в восторге. Мы рассматривали ряды маленьких ярких флаконов с косметикой и лаком для ногтей. Там было зеркало, накладные ногти, шиньоны, фен на батарейках, маленькие бутылочки с очищающим средством, тоником и духами. Все, что нужно девочке, которая хочет открыть салон красоты для звезд. Люси была счастлива. Даже если в будущем она передумает, многие девочки мечтают о такой карьере. Сейчас она была счастлива, и это главное. Она прочитала открытку от моих родителей, а потом поставила ее на камин рядом с нашей открыткой и открыткой Джилл. Три открытки. Немного в сравнении с тем, что получают другие дети. Но Люси никогда не видела ничего другого. И я знала, что раньше ее день рождения вообще не отмечали. И подарков она никогда не получала. В боулинге Люси выиграла. Мы постарались. Когда мы вернулись домой, Пола, Люси и Адриан стали играть с папой, а мама помогала мне готовить чай. После чая мы вернулись в гостиную, и Люси испробовала свои способности косметолога на всех нас. Нам было весело, хотя я не уверена, что кинозвезды впечатлились бы этой картиной. Пола каждый ноготь накрасила своим цветом, а довершали ее образ ярко-красная губная помада и синие тени. Мне сделали массаж и накрутили волосы на бигуди. Мама ограничилась массажем ступней с ароматическим маслом. Адриану наклеили накладные ресницы и повязали на голову желтую ленту. А Тоше — розовый бантик на хвост. Но смешнее всего вышло с папой. Он терпеливо сидел, пока Люси красила ему губы розовой помадой, накладывала блестящие серебристые тени, наклеивала накладные ногти и светлые локоны. Мы страшно хохотали, и я сделала много фотографий. Каждому досталось по бабушкиному кексу. Мы уже достаточно отдохнули после обеда, и настало время для праздничного торта-сюрприза. Я пришла на кухню, достала торт, зажгла свечи и внесла его в гостиную. Все хором спели «С днем рождения тебя». Не представляете, как рада была Люси. Ставя торт на стол, я видела, что глаза у нее блестят от навернувшихся слез. Торт был сделан в виде сказочного замка с четырьмя башенками в разных оттенках розового. «Ух ты!» — хором воскликнули Люси и Пола. «Фантастика!» — подхватили родители. «Здорово!» — одобрил Адриан. Люси задула свечи, мы захлопали в ладоши и прокричали «Ура!». А потом я помогла ей разрезать торт, и она каждому из нас выдала по кусочку торта на красивой тарелке. Торт оказался не только красивым, но и вкусным. Мы расправились с ним мгновенно, и все запросили добавки. Люси впервые в жизни взяла добавки. «Это мой лучший день рождения», — восклицала она. Мы улыбались, и я пыталась избавиться от мысли о том, что это будет ее единственный день рождения в нашей семье. В следующем сентябре она будет жить с другими людьми.